звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. Вот здесь начинается такой удивительный диалог между Богом и его народом. «И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей». Моисей, как избранник Божий, он восходит на гору, весь народ стоит внизу у подножия Синайской горы. «И сказал Господь Моисею, сойди и подтверди народу, чтобы они не порывались к Господу видеть его, и чтобы не пали ноги из него». То есть Господь предупреждает, что люди не должны порываться зайти на Синай. И Моисей должен еще раз их предупредить. «Священники же, приближающиеся к Господу Богу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь». То есть и священников Господь может поразить, если они проявят дерзость в данном случае и восхитит права, которые имел только Моисей, только он один мог восходить на эту гору в этот момент. «И сказал Моисей Господу, не может народ взойти на гору Синай, потому что ты предостерег. И сказал Моисей Господу, не может народ взойти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав, проведи черту вокруг горы и освети ее». Моисей как бы отвечает Богу, он говорит, никто не поднимется, ты повелел нам черту провести, чтобы никто не подходил. Это где-то 7 метров до подножия Синая была проведена черта, чтобы никто ближе, чем на 7 метров, к этой святой горе не приближался. «И Господь сказал ему, пойди, сойди, потом сойди ты, и с тобою Аарон». Бог призывает еще одного человека. «А священники и народ, да, не порываются восходить к Господу, чтобы Господь не поразил их». То есть только те, кого Бог избирает, они могут зайти на эту гору, остальные не должны даже порываться. «И сошел Моисей к народу и пересказал ему». То есть все, что Бог повелел, все, что Бог подтвердил, повторил. В Библии очень много повторений. Это связано не с особенностью Божьей речи, а с особенностью нашего восприятия. Мы, люди, устроены так, что нам совершенно необходимо, чтобы были повторения, уточнения, там акценты, какие-то ударения расставлены, чтобы нам лучше понять, значит, волю Божью, в чем она заключается. И вот в этой сегодняшней главе, которую мы с вами разбираем, мы подошли к подножию Синайской горы. И, конечно, нас интересует, какие же слова Бог будет произносить с этой горы и какой смысл будут иметь эти слова. Но об этом мы будем говорить в следующий раз, если будем живы и Господь позволит. Наша задача при изучении Слова Божия не спешить. И мы постепенно будем восходить в познание Божественного Откровения. И эти библейские уроки, они будут помогать нам и в домашнем изучении Библии. Дома обязательно читайте, перечитывайте ту главу, которую накануне мы с вами изучали в храме. И потом читайте следующую главу, чтобы понять, о чем будет речь во время следующей встречи библейской, чтобы лучше усваивать этот материал. И последнее, что хочется сказать, Моисей, это был, конечно, особый человек, у него была очень сложная судьба, В этот момент Моисею было где-то, значит, ему уже 80 лет, он уже человек в годах. Он законодателем считается. И не случайно, что на горе Преображения, когда Господь преобразился перед апостолами, то явились только два человека, Моисей и Илья. И они собеседовали с Господом. О чем они собеседовали? Отцы церкви учат, что они собеседовали о предстоящих страданиях Сына Божия. Моисей, который является законодателем, он мог говорить о том, что надо все делать по закону. Потому что Сын Божий, когда он умирал, он все совершал по закону. Он умирал между небом и землей, он был повешен на древе, была пролита кровь. То есть все то, что предполагает закон, он исполнил. Он взял на себя проклятие закона, Христос, когда он умер на Голгофе, потому что закон проклинает грешника, и в то же время сказано «проклят, висящий на древе». И когда Сын Божий повис на древе, он взял на себя проклятие за нарушение каждой божественной заповеди, божественной мицвот. И сказано, что не бывает прощения грехов без пролития крови. И Сын Божий умирает, истекая кровью. Потом сказано, что жертва должна быть непорочной. Самая совершенная жертва – это жертва Сына Божия, потому что Он – Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира. И вот поэтому Моисей, который явился в день преображения и беседовал с Господом, он беседовал, конечно, о предстоящих страданиях. А о чем беседовал Илья? Илья живьем был вознесен на небо. Он беседовал о вознесении Сына Божьего на небеса. То есть из судеб этих двух людей, Моисея и Ильи, мы можем понять, о чем они собеседовали с Господом. Хотя апостолы были в полном ужасе, когда они увидели, что одежды Господа преобразились, что Моисей явился, Илья, но это был ужас оглушенных радостью людей. Потому что Петр воскликнул: «Как хорошо нам здесь быть! Давайте сделаем три кущи, тебе одну», он обращается к Господу, «Моисею шалашик сделаем, Илье шалаш поставим, палатку, и будем тут жить». В нашей жизни мы все восходим на какие-то горы. И очень важно, чтобы нам зайти прежде всего на Голгофу. Евхаристически мы восходим на Голгофу, когда причащаемся телу и крови Иисуса Христа. Когда изучаем закон Божий, мы восходим на Синай, эту гору Божию. Когда мы хотим изменить свою жизнь, нам нужна гора преображения, которая может преобразить, изменить нас. И все Божьи горы, они имеют какой-то смысл. Нагорная проповедь произносилась на горе. Господь выбирал вот именно такие ландшафты сложные, горы, для того, чтобы как бы людей приподнять над этой заземленностью, чтобы дать им возможность как бы немножко воспарить. Я был на горе, где произносилась Нагорная проповедь, она называется «Гора Блаженств», потому что Нагорная проповедь начинается с блаженств. Там прекрасный пейзаж, обозревается целая долина, видно Генисарецкое озеро даже. И когда мы представили, как здесь произносилась Нагорная проповедь, это было что-то такое удивительное. Вот эти все Божьи горы, они имеют символическое значение, когда вы будете читать «Дома пророков», особенно «Великих пророков», там очень много говорится о горах, и всегда надо понять, в каком контексте говорится о той или иной горе, что она символизирует. Поэтому вот мы сегодня говорим о Синае. Синай – это закон. Вот Синай – это закон. И Синай по отношению к грешникам – это угрожающая гора. Угрожающая гора. Синай – это, если хотите, прокурор, который нас обвиняет. И чтобы нам обрести некое равновесие духовное, нам нужна Голгофа. А Голгофа еще меньше, чем Синай. Фактически реальная Голгофа, она еще меньше. Но именно благодаря Голгофе мы можем преодолеть страх Синая. Бог призывает нас исполнять Его заповеди, но у нас не получается. Как бы мы ни старались, у нас не получается. Сказано в Писании, что все согрешили, все лишены правды Божьей, нету праведного ни одного. Поэтому мы ищем спасение на Голгофе, но на Синай нам надо восходить. То есть, если Бог прощает нам наши грехи, это значит, что с большим усердием мы должны соблюдать закон. Поэтому вот эти две горы, Синай и Голгофа, они имеют для нас очень такое важное значение. Синай – это закон, Голгофа – это благодать, милость и прощение Божие. Помолимся.